21. Роз. Роз плавно пробиралась сквозь высокую траву, минуя главную дорогу, ведущую от палаццо. Кирн и Ноэми без всяких церемоний выпустили ее, и хотя она весело попрощалась с ними, на душе у нее было неспокойно. Ее переполняла неуемная энергия. Главный магистрат форта был замешан в этих убийствах. Уверенность в этом прочно сидела в ней. Об этом говорило его странное поведение. Она до сих пор помнила его необычайное беспокойство в базилике. Он никому не показывал отчеты коронера, а некоторые из них вообще были отредактированы, скорее всего, по его просьбе. Хорошо, что она решила действовать без Дамиана. Тот бы никогда не поверил в причастность форта. К огромному облегчению Роз на пути к центру города ей никто не встретился, кроме парочки заурядных горожан. Было в равной степени непривычно и тревожно видеть, как они отшатнулись от нее, инстинктивная реакция на форму, которая до сих пор была на ней. Мягкий утренний свет погас, и на смену ему набежали темные тучи, готовые в любую минуту разверзнуться проливным дождем. Роз вскинула подбородок, глядя на то, как они затягивают небо. Нужно было скорее попасть домой. Устав от пытливых взглядов и боясь столкнуться с настоящим офицером, Роз решила пойти менее людным путем. Отказываясь идти по главным дорогам, она с большей вероятностью могла попасть под дождь, однако это было лучше, чем повстречать того, кто мог бы ее узнать. Вдалеке прогрохотал дождь, и Роз ускорила шаг. Выбранный ею маршрут пролегал совсем рядом с одним из городских молитвенных садов, но ей казалось маловероятным, что из-за надвигающейся бури кто-то там будет. Она уже пригнула голову, намереваясь проскочить мимо, как вдруг остановилась. Роз никогда не обращала особого внимания на статуи в саду, хотя и знала, что те символизируют шестерку святых, а еще знала, что там, где когда-то стоял хаос, остался клочок сухой травы. Однако сегодня этот участок был чем-то занят, и это что-то ужасно напоминало человека, лежащего на спине. Несмотря на охватившую ее панику, Роз продолжила путь, с подозрением вглядываясь в фигуру. Как только она добралась до центральной части сада, ее сердце чуть не выскочило из груди. «Вот черт!» — выдавила она, отшатнувшись. Было совершенно ясно, что женщина мертва. Уж больно неподвижно та лежала. Голова запрокинута назад, словно она смотрит в небо сквозь закрытые веки. Тем не менее, Рос не смогла удержаться и пощупала пульс женщины. «Ничего». Хотя она умерла, скорее всего, недавно. Цвет кожи все еще оставался относительно нормальным. С этой мыслью Роз, превозмогая отвращение, оттянула одно из век женщины. На нее глядела лишь чернота, как у всех остальных жертв. Она выдала еще одну порцию ругательств. Роз не могла оставить женщину здесь. Нужно было кому-то о ней рассказать. О Дамиане в этом случае не могло быть и речи. Кто тогда это мог быть? У Роз кругом шла голова от всего происходящего. Только она отступила от тела, как вдруг что-то хрустнуло под каблуком. Растерянность сменилась любопытством и надеждой. Она присела, чтобы поднять предмет. Им оказался тонкий шприц, пустой, за исключением нескольких капелек темной жидкости, собравшихся на треснувшем цилиндре. «Лосертоза!» Звук имени заставил все нервные окончания в теле Роз ожить. Она выпрямилась и обернулась, прекрасно зная, кого увидит перед собой. Дамиан не Нинайдюем не опустил аркебузу. Резкие черты его лица исказила ярость, и по спине Роз пробежал холодок. Она бы предпочла видеть его пунцовым от смущения. Святые, она до сих пор была дико зла на него. Казалось, будто она целиком состояла из противоречивых эмоций. Возможно, Дамиан и не собирался убивать ее отца, зато был абсолютно слеп в отношении собственного. Роз злилась на него из-за стольких вещей, а теперь он был зол на нее. Однако один его вид стал для нее подобен глотку воздуха после долгих лет медленного удушья. «А я-то думал, кого имел в виду Киран, когда интересовался новенькой?» Любезным тоном протянул Дамиан, отчего его голос зазвучал еще опаснее. Верхняя пуговица его мундира была расстегнута, и золотистый бугорок ключицы светился в сером свете. «Выдавать себя за офицера — преступление. Тебе это известно? Меня могут уволить за то, что я дал тебе доступ к форме. А теперь еще и это», — он указал на тело мертвой женщины, после чего снова перевел взгляд на Роз. Знаешь, когда на тебя направлено дуло ружья, полагается поднять руки вверх. Росс не привыкла, что ее застают врасплох. Ей совсем не нравилось это ощущение. В ее голове завертелись шестеренки. На какое-то мгновение она растерялась и не знала, как себя вести. Вчерашний юноша, терзаемый чувством вины, полностью исчез, как будто Дамиан уложил его спать, а после пробуждения надел маску несговорчивого офицера. «Как ты узнал, где меня искать?» Дамиан поджал губы. «Я видел, как ты выходишь из палаццо, и последовал за тобой. Хотел узнать, что еще тебе хватит наглости выкинуть». «Проклятие! Росс даже не заметила его!» «Руки вверх, Росана!» Она со вздохом повиновалась. Шприц со звоном упал на землю. Дамиан проследил за ним взглядом. Продолжая держать ее на прицеле, Дамиан нагнулся к мертвой женщине и проверил ее пульс. Спустя некоторое время выпрямился. «Повернись». «Ты серьезно, Вентури?» «Повернись!» Она раздраженно фыркнула, но сделала так, как он просил. В кожу запястья врезался холодный металл. «Признаться, не так я себе представляла наш первый опыт с наручниками». «Что это значит?» — резко спросил Дамиан. Росс закатила глаза. «Это шутка про секс, Вентури». «Что, прости?» «Только не говори мне, что ты не в курсе. Когда два человека очень сильно любят друг друга...» «Впрочем, забудь. Это старомодный классический вариант. Когда два человека или более испытывают мимолетное физическое влечение...» Лицо Дамиана приобрело нежный оттенок алого. «Ты прекратишь?» Росс запрокинула голову, наблюдая за надвигающейся бурей. «Разве ты не собираешься зачитать мне мои права?» «Ой, погоди, ты же под контролем прогнившей системы, а значит, у меня их нет. Чуть не забыла». «Росана Лассертоза», — громко заговорил Дамиан, — «я арестовываю вас по подозрению в убийстве. Если попытаетесь оказать сопротивление, лишитесь жизни. Сначала вы будете незамедлительно подвергнуты допросу, а далее, как я посчитаю нужным». «Ты правда считаешь, что я убил эту женщину? Вентури, я даже понятия не имею, кто она!» Дамиан приблизился губами к ее уху и низко прорычал. «Думаешь, я поверю, будто ты просто оказалась не в том месте, не в то время?» «Вообще-то да». Он обошел Росс и встал перед ней. «Расскажи мне, что случилось?» Было видно, что он насмехается над ней, но она не собиралась упускать шанс рассказать правду. В кои-то веки та, наконец, была на ее стороне. «Выйдя из палаццо, я решила пройтись по живописным местам. Проходя мимо садов, краем глаза заметила тело, поэтому подошла посмотреть. Когда я обнаружила ее, она была уже мертва». «Ты решила пройтись по живописным местам». Голос Дамиана, лишенный интонации, звучал недоверчиво. «Да». «В то время, когда явно должен пойти дождь». «А тебе какое дело?» Дамиан вжал указательные пальцы в кожу под подбородком. Его несокрушимая бравада испарилась. «А ничего, что ты украла у меня ключ?» «Ах да!» — чуть не фыркнула от смеха Росс. «Точно!» Он протянул руку, и она, пожав плечами, вложила ключ в его раскрытую ладонь. «Ты в самом деле настолько безрассудна, что крадешь у меня, Лассертоза!» прорычал Дамиан, пряча ключ обратно в мундир. «И это в то время, когда я пытаюсь извиниться перед тобой, когда пытаюсь утешить тебя!» На его лице отразилась боль, прежде чем вновь вернулась маска. «Какого черта он тебе вообще понадобился?» Должно быть, он по-настоящему зол на нее, раз называет по фамилии. Все тело Росс словно опалило огнем. При взгляде на него она невольно почувствовала угрызение совести, вдруг вспомнив, что написал о нем его отец. «Должен признать, даже я сам удивлен, что мой собственный сын оказался таким мягкотелым». «Это имеет значение?» — спросила она. «Ты ведь получил его обратно». Брови Дамиана взлетели вверх, будто он не мог поверить в услышанное. «Имеет ли это значение?» «Конечно, имеет. Ты обкрадываешь меня, манипулируешь мной, а потом я нахожу тебя возле трупа со шприцем в руке». Росс ничего не ответила. В ее жилах забурлила кровь. Невозможно было отрицать, что Дамиан казался ей привлекательным, когда злился. То, как он стискивал челюсти, будто одно это движение не позволяло ему сорваться с обрыва. «Я не манипулировала тобой», — возразила она пересохшими губами. «Неужели?» — он сверкнул глазами. Ты притворилась расстроенной, сказала, что обижена на меня, потому что я не отвечал на твои письма, и все для того, чтобы подобраться ко мне поближе и обокрасть меня». Так вот как он считал на самом деле. Росс уставилась на него со смесью злости и потрясения. «Думаешь, я притворялась расстроенной?» «А что еще я должен думать, черт побери?» Ветер удушливый от влажности начал усиливаться. «Я любила тебя, а ты оставил меня страдать в одиночестве. Я потеряла отца, полагаю, благодаря тебе, и боялась, что могла потерять и тебя тоже». Слова слетели с ее губ, не успела она даже передумать, а потом было уже слишком поздно. Да, она любила его и впервые произнесла это вслух. Дамиан, похоже, не знал, что сказать. Росс в отчаянной попытке заполнить тягостное молчание продолжила. «И к твоему сведению, я не убивала эту женщину. Проверь ее глаза. Ее явно убил тот же человек, что и другие жертвы. А будь это я, какого черта я стала бы тебе помогать раскрывать это дело? Я взяла шприц, потому что знала, что это улика». «Верно», — скептически согласился Дамиан, который явно испытал облегчение, сменив тему. «Тем не менее, я уверен, что ты более чем способна убить». «Возможно. Только я, по крайней мере, этого ни разу не делала». Наверное, она зашла слишком далеко. И без того бледное лицо Дамиана сделалось мертвенно-белым. Росс показалось, будто он сейчас закричит на нее, но тот, напротив, замкнулся в себе. В каждой черточке его лица читалась мука. И в это мгновение Росс поняла — победа за ней. В действительности он не верил, что это сделала она. Дамиан втянул воздух через нос, а после выдохнул. Она с интересом наблюдала за тем, как он пытается взять себя в руки. Столько внешних признаков говорило о том, каких усилий ему это стоило. «Что ж, во всяком случае, мне придется забрать тебя в палаццо для официального допроса». «Правда? А жертва последователь?» — поинтересовалась Росс. «Потому что в противном случае она не имеет для тебя значения, верно?» Лицо Дамиана оставалось каменным. «Знаешь, как бы я поступила на твоем месте, Вентури?» — продолжила она, зайдя уже слишком далеко, чтобы отступать. «Я бы перестала слушать твоего отца, перестала бы обращать внимание на то, чего хочет главный магистрат. Тебе известно, что они уже прикладывают усилия, чтобы отправить тебя на север. По сути дела, в конце недели». Она думала, что сейчас он обвинит ее в блефе. Однако в поведении Дамиана произошла внезапная перемена. Он стиснул челюсти, острые линии скул стали казаться более резкими. «О чем ты говоришь?» Вопрос был лишен всяких интонаций. «Я покажу тебе кое-что, если ты снимешь с меня наручники», — предложила Росс. Дамиан поджал губы, его взгляд остался настороженным. «Держишь меня за дурака? Скажи, что у тебя?» «Левый карман брюк, два листка бумаги, один из них — письмо». Он повесил Акебузу на ее прежнее место за спиной и придвинулся к Росс. Она ощутила жар его тела. Мгновение он колебался, ей показалось, будто сейчас он все же расстегнет наручники. Но нет, Дамиан скользнул пальцами вдоль ее бока и сунул их в карман. Было очевидно, что он пытается дотрагиваться до нее как можно меньше, однако брюки были слишком узкими, и ему пришлось прижать руку к ее бедру, чтобы достать письма. Он выпрямился, его щеки слегка порозовели. Росс уловила исходивший от него аромат амбры и мускуса, когда он отошел. Он поднял глаза, их взгляды встретились и вновь опустил. «Давай», — сказала она. Странное предчувствие возникло в ее груди. «Прочти его». «Это почерк моего отца». «Да». Дамиан читал письмо молча. Росс в это время разглядывала его лицо. И хотя оно почти не выражало эмоций, само его тело заметно напряглось. Похоже, он проглядел письмо дважды, если не трижды, а когда, наконец, отвел взгляд, направил его не на Росс. Он был безучастно устремлен в землю. Воцарилась абсолютная тишина, практически невыносимая. Обычно Росс находила, чем заполнить ее, а теперь впервые не знала, как ей поступить. «Итак», — произнес Дамиан хриплым голосом, спустя, казалось бы, целую вечность. «Где ты нашла его, Росанна?» Она не стала поправлять его по поводу своего имени. «В кабинете Форта». «Для этого тебе понадобился мой ключ». «Да». Он прикрыл глаза. «Ясно». «Тебе стоит прочитать и второй лист». Кулак Дамиана сжался, костяшки пальцев побледнели, когда он смял письмо. «А мне захочется? Там кое-что очень важное». Эти слова его, похоже, не убедили. «Зачем ты его взяла?» — он потряс кулаком со скомканным пергаментом. «Зачем дала мне?» «Я не знаю». Дамиан смотрел на лист бумаги невидящим взглядом. А потом, не успел Рос заговорить, привалился к ближайшей статуе и закрыл лицо руками. Она шумно сглотнула. Ее невольно захлестнул давно забытый порыв, и на краткий миг было трудно сопротивляться желанию подойти к нему. Однако перед ней был не тот мальчишка, которого она любила. Как бы сильно этот сломленный мужчина не был на него похож. Да и сама она, разумеется, перестала быть девчонкой, которую он любил в ответ. Просто охваченный горем Дамиан выглядел таким знакомым, совершенно иным по сравнению с тем отстраненным мрачным человеком, которым он стал. «О чем говорится во втором письме, Русана?» — приглушенно спросил Дамиан, не убирая ладони от лица. «Скажи мне». «Это не письмо. Это отчет коронера по делу Амели Вильнёв. Кстати, не мог бы ты снять с меня наручники?» Он проигнорировал ее вопрос, сгорбившись еще сильнее. «Зачем он тебе?» «Взгляни на него, Вентури», — настаивал Рос, теряя терпение. «Одна строка в отчете скрыта. Та же самая строка, что и в отчете Леонцио и других жертв. Я проверила. Все они были отравлены. У всех отсутствуют глаза, поэтому последователь смерти не мог их прочитать. И всех их объединяет одно сходство. Его замазал тот, кто не хочет, чтобы мы установили связь. Быть может, даже сам главный магистрат». «Но ведь это он приказал мне раскрыть дело. В этом нет смысла». «А кто еще это может быть?» Дамиан подвигал челюстями. «Возможно, он просто повзрослел, или же его коротко стриженные темные волосы теперь ничего не скрывали, но Рос заметила, насколько очаровательными стали черты его лица. Внезапно проявившуюся ранимость подчеркивали впалые щеки, а по шее тянулись бледно-голубые прожилки вен. Пусть даже ты права, я ничего не могу с этим сделать. Если написанное в письме правда, то через пару дней меня здесь не будет». «И что, ты просто так забудешь о нем?» — резко бросила Рос. «Люди умирают!» «Он главный магистрат, у меня нет над ним власти!» Рос фыркнула. «Вентури, когда у тебя нет власти, ты просто поднимаешь свою задницу и берешь ее. Можешь и дальше распускать нюни, позволив своему отцу отправить тебя на войну. А можешь пойти со мной к коронеру и узнать, что вообще здесь происходит. Если выяснится, что в этом деле действительно замешан Форта, у тебя появится рычаг давления на него, способ убедить его, что отсылать тебя обратно на войну не самое умное решение. Потому что именно так ты и поступаешь, верно?» — язвительно проговорил Дамиан. «Шантажируешь людей с целью получить желаемое». «Да», — ответила Рос, которая не стеснялась это признавать. «Ты играешь тем, что тебе раздали, а я сейчас вложила тебе в руки идеальные карты». Дамиан молча смотрел на нее в ответ. Былая холодная отстраненность спала с его лица. Святые, неудивительно, что в администрации он слыл никудышным лидером. В нем не было природной склонности к коварству, которой обладали многие люди у власти. «Ну так что, Дамиан?» Время застыло. И Рос запоздало поняла, что назвала его Дамианом, а не Вентури. Обстановка между ними переменилась, потому как напряглись его плечи, стало ясно, он тоже это почувствовал. Вентури звучало бесстрастно, официально, однако, называя его по имени, Дамианом, она словно подтверждала их общее прошлое, признавалась, что помнит все, что было между ними. «Я не могу», — он покачал головой, хотя движение выглядело неубедительно. Рос пожала плечом. «Прекрасно. Значит, ты предпочитаешь вернуться на фронт?» Дамиан сжал кулаки. Снова покачал головой, на этот раз яростно. А когда заговорил, его голос звучал не громче шепота, так что Рос не сумел разобрать слов. «Что?» Он поднял на нее беспомощный взгляд. «Уж лучше я умру». По ее коже словно электрический ток пробежала дрожь. «Похоже, ты уже принял решение». Дамиан расстегнул наручники на ее запястьях и подобрал шприц. «Давай-ка навестим коронера».